Под водопадом плавали многочисленные деревянные палки. Мучень быстро прыгал с палки на палку, словно ловкая обезьяна. Его скорость была экстраординарна, и иногда можно было увидеть, как появлялась черная тень. Этого недостаточно. Однако Мучень не был удовлетворен своей собственной скоростью. Вместо этого он хмурился. Холодная вода попадала на его лицо, из-за чего он немного успокаивался. Темно-черная духовная энергия вышла из тела Мученя и обернулась вокруг его ног. В этот момент раздался звук быстрого приближения, и Мучень исчез. Поток воды, покрывающий небеса, быстро падал на землю. Увидев это, глаза Мученя сузились, и он мгновенно задвигался. Словно молния, он перескакивал через поток воды. В данный момент его скорость достигла предела. Свист. Еле заметная тень появилась над деревянной палкой, перед тем, как на нее обрушился поток воды. Однако, вода прошла сквозь тень, ибо это было остаточное изображение. Ха! Учитель Мо внезапно сосредоточился, наблюдая за всем из края озера. В данный момент Мучень, казалось, отрекся от внешнего мира. Он чувствовал, как будто его тело стало намного легче, в то время как поток воды, который двигался на огромной скорости, внезапно замедлился. Он даже увидел крошечный промежуток, когда потоки воды были отделены друг от друга. Если он сможет пройти через этот промежуток, то поток воды его не затронет. Свист. Мучень превратился в тень, в то время как его ноги были окутаны темно-черной духовной энергией. Свист. Кроме того, черная тень, казалось, прошла сквозь воду, поскольку Мучень прошел через промежуток между потоками воды. Однако взгляд Мученя остался спокойным. Он сделал паузу на мгновение и выставил вперед два пальца. Затем он выпрямил руку, а его два пальца были похожи на два копья. Его пальцы прошли сквозь воду и понизили деревянную ветвь прямо в центре, в то время как она падала вниз вместе с водопадом. Бам! Прозвучал низкий звук. Пальцы Мученя проникли сквозь ветвь, из-за чего повсюду разлетелись опилки. Затем их смыл поток воды. Мучень сразу же почувствовал радость в сердце. За 20 дней эта атака была самой прекрасной. Его атака была бесподобна. Ха-ха. Мучень почувствовал неописуемое восхищение в своем сердце. Затем он начал смеяться вслух. Он снова исчез и прошел сквозь водопад. Бам, бам, бам. Пока он проходил сквозь водопад, его атаки не прекратились. Он с точностью вычислял каждый момент и атаковал пальцами со скоростью молнии. Многочисленные деревянные палки сразу же разрушались, когда падали около его тела. Казалось, что звуки столкновения выдерживали определенный ритм. Под другим водопадом танцанеры и другие были потрясены этим ритмичным звуком и пристально посмотрели в сторону Мученя. Когда они увидели черную тень, прыгающую то взад, то вперед в пределах водопада, они были шокированы. Этот сумасшедший парень. Чэнь Фань широко открыл рот. После того, как он продвинулся к стадии духовного вращения, он не хотел признавать Мученя и попытался повторить тренировку Мученя. Однако, его постоянно отбрасывало потоком воды. Позже, он обернул духовную энергию вокруг тела и попытался снова. Но в конце, он все равно не мог прыгать с палки на палку, которые быстро падали вместе с потоком воды. И прямо сейчас, для Мученя эти деревянные палки в водопаде были ничем. Кроме того, он не забывал разрушать палки, проходящие рядом с его телом, своими пальцами. Какой же ужасающей скоростью и силой должен обладать человек, чтобы сделать такое? Во всей Северной Духовной Академии Лю Мубай из западного филиала был единственным, кто мог бороться против этого сумасшедшего человека. Поскольку танцанеры и другие наблюдали за Мученем, как будто он был монстром, Мучень наконец остановился и 10 минут стоял на деревянной палке. Он уравновесил себя, но не планировал отступать. Вместо этого он сел со скрещенными ногами, из-за чего танцанеры и другие озадаченно посмотрели на него. Темно-черная духовная энергия покрыла его тело и защитила от давления водопада. Видя странное действие Мученя, танцанеры и другие были поражены. Затем они почувствовали, что от тела Мученя исходит странное колебание духовной энергии. Это брови учителя Мо немного приподнялись. Он добился прогресса в своем искусстве культивации. Учитель Мо был прав. Ранее Мучень почувствовал изменения в своем теле, из-за чего поднял свою скорость до предела. Однако, когда он сделал это, то обнаружил, что его энергия потекла по маршруту, соответствующему великому искусству пагоды. Темно-черная духовная энергия уплотнилась и вошла в его море духовной энергии. В этот момент Мучень осмотрел свое море духовной энергии. Он удивился, когда увидел, что духовная энергия начала собираться над духовной шестерней. Она медленно уплотнялась и формировала еле-еле заметную пагоду, которая была размером с ладонь. Эта пагода казалась такой слабой, словно, если бы дунул хоть небольшой ветер, она бы исчезла. Если тщательно присмотреться, то можно было заметить, что башня имеет 9 этажей. Однако, кроме основы пагоды, которая выглядела реально, все остальное выглядело так, словно это была иллюзия. Но когда эта иллюзорная пагода сформировалась, Мучень почувствовал, как во всем его теле загораются странные огни. Огни загорелись по всему его телу. Однако он сразу же обнаружил, что когда огни соединились вместе, то образовали в теле Мученя большую пагоду. Когда огни соединились, духовная энергия сформировала черную пагоду как внутри тела Мученя, так и снаружи. Эта светящаяся пагода покрыла все его тело. Грохот. Водопад ударил по черной пагоде, но она осталась неподвижной. Однако, в следующую секунду, пагода сверкнула и исчезла. Кроме того, когда пагода исчезла, плотно закрытые глаза Мученя медленно открывались. Его взгляд был полон восхищения. В данный момент великое искусство пагоды внезапно достигло этапа формирования образа. Глава 79. Результаты. Мучень, стоявший под водопадом, открыл глаза. Его лицо было заполнено восхищением. Он не ожидал, что великое искусство пагоды прогрессирует в такой момент. Это было вне его ожиданий. Великое искусство пагоды делилось на 3 этапа. Заложение основ, формирование образа, строительство башни. Достигнуть первого этапа было легко. Однако Мучень после этого не сильно прогрессировал. Хотя он становился все опытнее в великом искусстве пагоды, он так и не добился прогресса до этого момента. В его море духовной энергии, наряду с духовной шестерней появился образ башни. Однако, Мучень все очень хорошо ощущал, духовная энергия, текущая в его теле, стала намного чище. Кроме того, он мог почувствовать запечатанный духовный пульс в пределах тела после того, как великое искусство пагоды достигло уровня формирования образа. Раньше он вообще не ощущал его. Очевидно, что он смог почувствовать духовный пульс, запечатанный его матерью, когда добился прогресса в великом искусстве пагоды. Мучень опустил голову и посмотрел на руку. Он сжал кулак, а его лицо было радостно. Впервые ему удалось ощутить свой духовный пульс. Он не знал, какого уровня был его духовный пульс, однако он чувствовал мощь, исходящую от него. Такое чувство, что он наконец вышел из долгой спячки. Он с нетерпением ждал момента, когда его великое искусство пагоды достигнет стадии мастерства, ибо насколько мощным станет его духовный пульс. Мучень глубоко вздохнул и потянулся, собрав всю духовную энергию, которая покрывала его тело. Его тело постоянно атаковалось холодным водопадом все это время. Превратившись в черную тень, он мгновенно выбежал из водопада и встал около озера. В данный момент танцанер и другие уже закончили свою тренировку и стояли около озера. Увидев мчавшегося к ним Мученя, выражения их лиц изменились. Они видели то, что ранее показал им Мучень. «Кажется, ты стал еще сильнее». Чэнь Фань посмотрел на Мученя. Его аура так и осталась на начальной фазе стадии духовного вращения. Однако он чувствовал, что его аура отличилась от той, что была прежде. Хотя он и был на одном уровне с Мученем, но все равно опасался его. Мучень улыбнулся. В настоящее время он действительно добился успеха в изучении духовного теневого шага. Хотя ему требовался заключительный этап, чтобы полностью освоить эту технику, его боевая способность уже сильно улучшилась. Кроме того, великое искусство пагоды прогрессировало, и его духовная энергия была намного сильнее, чем у Чэнь Фаня и других. Сейчас он не соответствовал начальной фазе стадии духовного вращения, что с точки зрения плотности, что с точки зрения чистоты духовной энергии. «Кажется, твоя тренировка принесла плоды», — улыбнувшись, сказал учитель Мо. Мучень кивнул. Сейчас его скорость достигла скорости водопада. Кроме того, он мог бы поймать все листья, падающие с деревьев, и не пропустить ни одного. Поэтому он и правда добился желаемого результата. Однако это всего-то обучение. Прямо сейчас тебе нужен настоящий бой, в котором ты можешь закрепить полученные навыки. Учитель Мо улыбнулся и повернулся к Чэнь Фаню и Хо Юню. Вы двое должны объединить усилия, чтобы победить его. Объединить усилия? Чэнь Фань и Хо Юнь нахмурились. Однако они тут же нетерпеливо посмотрели на Мученя. В течение этого промежутка времени Мучень сильно потряс их. Если они смогут избить его, то их эмоции придут в норму. Они понимали, что не смогут одолеть мученя в одиночку. Однако, если они объединятся, то, возможно, смогут победить. В конце концов, они оба достигли стадии духовного вращения, как и мучень. Разница в их силах могла быть восполнена числом людей. «Мучень, ты позволишь нам осчастливить себя», — усмехнувшись, сказал Чэнь Фань. «Ты чувствуешь себя счастливым, даже сражаясь вдвоем против одного?» Тан Цанер посмотрела на Чэнь Фаня и тяжело вздохнула. С другой стороны, Мучень улыбнулся. Он поглядел на учителя Мо и кивнул. «Ну раз так, я попрошу вас двоих помочь мне закрепить мои навыки». Когда Хо Юнь и Чэнь Фань услышали, что Мучень согласен, то тут же рассмеялись. Они повернулись и сказали: «Прекрасно. Однако, я предупрежу тебя, мы необычные ученики, которые ни разу не сражались против людей. Ранее мы были в команде авантюристов и участвовали в кровавых битвах. Спасибо за напоминание». Мучень медленно протягивал руки и говорил: «Нападайте». Чэнь Фань и Хо Юнь стали серьезны. Хотя они и провоцировали Мученя, они его довольно сильно боялись. В конце концов, Мучень обучался под их пристальными взглядами в течение прошлых 20 дней. Они знали, насколько он был силен. В атаку. Эти двое были довольно давно знакомы. Они посмотрели на Мученя и атаковали одновременно. Кроме того, они разделились и атаковали его с разных сторон. Плотная духовная энергия вышла из тел Чэнь Фаня и Хо Юня. Их скорость немедленно увеличилась, а их кулаки атаковали Мученя и слева, и справа. Их атаки были безжалостны и направлялись к голове Мученя. Когда Тан Цанер увидела беспощадность этих двоих, она тут же воскликнула. Однако Мучень оставался спокоен, даже перед такой слаженной атакой. Когда ветер от их кулаков должен был достичь его головы, он отошел на полшага. Ветер пронесся мимо лица Мученя, взъерошив его волосы. Но его черные глаза были спокойны как никогда. Штормовой кулак. Так как Мучень избежал их атак, Хо Юнь и Чэнь Фань стали серьезней. Казалось, что от их кулаков начала появляться буря. Их кулаки были окутаны ветром, и они снова атаковали Мученя. Когда Мучень почувствовал эту атаку, духовная энергия окутала его ноги. Его тело превратилось в черную тень, и он избежал из зоны поражения Хо Юня и Чэнь Фаня. Кулаки этого дуэта даже не коснулись тела Мученя. Что за скорость? Чэнь Фань и Хо Юнь сузили глаза. Они не смогли увидеть, как Мучень избежал их атак. Слева их глаза засверкали, и они снова атаковали. Их кулаки были словно копьем, разрывающим воздух, и они атаковали фигуру человека. Однако, когда их кулаки достигли цели, то просто прошли сквозь фигуру человека. Они не почувствовали, что достали Мученя. Это остаточное изображение. На лицах Хо Юня и Чэнь Фаня появилось небольшое изумление. Как скорость Мученя могла быть настолько огромной? Здесь справа раздался смех. Чэнь Фань и Хо Юнь были удивлены и поспешно повернулись. Однако они сразу же увидели, как Мучень направил на них четыре пальца. На кончиках пальцев колебался золотой свет, оказывая на них огромное давление. Свист. Рука Мученя задрожала. Его пальцы, словно молния, понеслись к горлу Чэнь Фаня и Хо Юня. Бам! Плотная духовная энергия вышла из тел Чэнь Фаня и Хо Юня. В ту же секунду, перед ними сформировался энергетический щит. Очевидно, что они почувствовали, насколько сильна была атака Мученя. Но перед их защитой Мучень не остановился. Золотой свет на его кончиках пальцев, казалось, исходил прямиком из костей. Энергия была чересчур сильна. Донг! Пальцы Мученя наконец приземлились на щит Чэнь Фаня и Хо Юня. Они тут же увидели, что щит исказился. Под округленными глазами дуэта, пальцы Мученя прошли сквозь щит. Свист. Пальцы Мученя остановились в дюйме от горла Хо Юня и Чэнь Фаня. Хотя он и не коснулся их, на их шеях появились кровавые пятна. Они почувствовали небольшую боль. Чэнь Фань и Хо Юнь не смели двигаться. Они посмотрели на золотые кончики пальца и сглотнули. Если бы они сражались в смертельном бою, то пальцы Мученя разорвали бы их шеи. Спасибо за поединок. Мучень улыбнулся дуэту, однако он был рад. Духовный теневой шаг и духовные пальцы превзошли все его ожидания. Если бы он ранее сражался с двумя противниками на стадии духовного вращения, то он бы не победил так легко. Кажется, нам не стоит даже думать о месте высшего класса. Чэнь Фань беспомощно надулся. Хотя они сдерживались, они понимали, что и Мучень не использовал всю свою силу. Ты хотел наказать Мученя, но в конце концов это тебе преподали урок. Да. Тан Цанер внезапно улыбнулась, узнав о победе Мученя. «Цанер, мы считаемся твоими самыми сильными воздыхателями. Разве ты не должна хоть немного нас уважать, а?» подавленно сказали Чэнь Фань и Хо Юнь. «Спасибо, но я была бы счастлива, если бы вы прекратили меня преследовать». Тан Цанер улыбнулась ослепительной улыбкой. Однако она все еще не выносила этот дуэт. «Неплохо», — улыбнувшись, сказал учитель Мо. «Однако, твой духовный теневой шаг все еще далек от совершенства. Ты не способен использовать его непринужденно. Тебе стоит еще попрактиковаться, прежде чем ты сможешь использовать его в бою. Раз они не смогли стать для тебя достойными противниками, оставшееся время с тобой буду сражаться я». Учитель Мо улыбнулся, когда увидел ошеломленного мученя. «Конечно, я подавлю свою силу к уровню стадии духовного вращения. Неважно какими методами, но ты должен победить меня, только тогда ты завершишь свое обучение». «Ну как?» Мучень усмехнулся и кивнул. В его взгляде не было и намека на страх. Вместо этого, его взгляд был полон боевого духа. Он и подумать не мог, что сможет сразиться с культиватором стадии духа. Пока Мучень сражался с учителем Мо, в горах клана Лю появилась мощная духовная энергия. Из-за мощи духовной энергии даже весь лес задрожал. Через некоторое время лес постепенно прекращал дрожать. Из пещеры в запретных землях медленно выходил человек. Это был Лю Мубай. Сейчас он плотно сжал кулаки, чтобы почувствовать силу в своем теле. Его улыбка стала еще омерзительней. «Мучень, боюсь, твоя удача подошла к концу». Глава 80. Спарринг-партнер на стадии духа. После того, как Мучень победил Чэнь Фаня и Хо Юня, его противником внезапно стал учитель Мо. Из-за такого поворота событий, Мучень пришел в восторг. Хотя учитель Мо подавил свою силу к стадии духовного вращения, но подавил ее к средней или последней фазе. Если судить по словам учителя Мо, то чтобы закалить себя, нужно перенести суровые тренировки. Если бы они были равны по силе, то и эффекта от тренировки бы не было. Первоначально, Мучень не возражал против этого. Однако, после того, как они начали сражаться, Мучень почувствовал, что его обманули. Хотя учитель Мо подавил свою силу к средней фазе духовного вращения, его острое зрение, опыт, ловкость его тела и его разнообразие наступательных и защитных методов все были на уровне стадии духа. Он мог подавить свою духовную энергию, но он не мог подавить эти вещи. Поэтому Мучень в основном боролся против противника, который обладает силой средней фазы стадии духовного вращения и имеет опыт стадии духа. Результат сражения был очевиден. Мучень был разбит в пух и прах. За первый день Мучень сразился с учителем Мо 13 раз. Он ни разу не смог ранить учителя Мо, зато сам был серьезно избит. Стоящие неподалеку Тан Цанер и остальные не могли смотреть на такой бой, поэтому отвернулись. Ситуация во второй день была немного лучше. Однако Мучень все еще ничего не мог сделать учителю Мо. Как только Мучень допускал малейшую ошибку, учитель Мо использовал это в своих интересах и побеждал его за один удар. Хотя Мучень выглядел довольно несчастным, все понимали, что он необычный парень. В духовном пути он принял участие во многих кровавых битвах, а его талант был экстраординарным. Постепенно, он анализировал свои неудачи и улучшал стиль боя. Поэтому, непрерывно избиваясь в течение двух дней, Мучень наконец смог уловить темп учителя Мо. Хотя он все еще был в невыгодном положении, но уже мог контратаковать. Хотя контратаки были не столь эффективны, это все равно хоть какой-то результат. В горах, под водопадом, из-за плотной духовной энергии, камни на земле превратились в песок. Худощавый парень, превратившись в черную тень, мгновенно предстал перед мужчиной. Он плотно сжал кулак, который покрывала духовная энергия. Из-за атаки, кулак создал ветер, который прошел мимо затылка мужчины. Бам! Но, прежде чем кулак достиг цели, мужчина развернулся и выставил вперед свою руку. Такое ощущение, что у мужчины были глаза на затылке. Мужчина разжал кулак, выставив вперед ладонь. Тело мужчины немного задрожало, а из его ладони начала струиться духовная энергия. Донг! Худощавый парень столкнулся кулаком с ладонью и отлетел на несколько метров. Перед приземлением, он несколько раз кувыркнулся в воздухе, пока полностью не стабилизировал тело. Он проиграл снова. Усмехнулись Чэнь Фань и остальные, наблюдая за боем. В течение прошлой недели, они постоянно наблюдали за битвами. Однако, Мучень уже намного лучше сражался, чем на прошлой неделе. Раньше, Мучень не мог выдержать даже единственной атаки учителя Мо. Но сейчас он уже сам мог атаковать, хотя все его атаки блокировались учителем Мо. Мучень уже довольно удивителен. Мы бы даже не набрались храбрости, чтобы сражаться с учителем Мо, нахмурившись, сказала Тан Цанер, заметив, что остальные смеются. «Верно, мы бы не посмели сражаться с учителем Мо, мы ведь не глупцы», – засмеялся Чэнь Фань. «Разве умный человек станет сражаться с культиватором на стадии духа? Даже если культиватор на стадии духа подавит свою силу до стадии духовного вращения, разве что-то изменится?» Тан Цань рассердилась. «Сегодня последний день обучения. Завтра мы будем сражаться за места», — опечаленно сказал Мо Лин. «Кажется, брат Му не сможет достигнуть своей цели. Это хорошо. Этот парень довольно горд и высокомерен. Даже я восхищаюсь его усилиями, которые он приложил за это время. Однако, разве он сможет победить учителя Мо?» Хо Юнь похлопал Мо Лина по плечу. Мо Лин потрепал волос. «Это верно. Учитель Мо был экстраординарным человеком. С их силой, они никогда не смогут победить учителя Мо. Это невозможно, даже если учитель Мо подавит свою силу. Этот парень все еще не сдается», — внезапно сказал Чэнь Фань. Он посмотрел на Мученя, который отлетел от атаки учителя Мо. Казалось, что во взгляде Мученя горел боевой дух, который ни за что не погаснет. Этот парень Чэнь Фань скривил губы и улыбнулся. «Он сумасшедший. Однако он намного сильнее нас. По крайней мере, я не стал бы так упорствовать, если бы знал, что меня убьют». Тан Цанер плотно сжала кулаки. Хотя она беспокоилась, она очень хорошо знала характер Мученя. «Мучень никогда не сдается. Давай закончим. Завтра тебе нужно будет сражаться за места, поэтому тебе нужно хорошенько отдохнуть», — сказал учитель Мо, заметив неугасающий боевой дух Мученя. Мучень ничего не сказал. Он глубоко вздохнул, а его глаза сверкнули. Темно-черная духовная энергия окутала его ноги, и он превратился в черную тень, атакуя учителя Мо. Учитель Мо не двигался, а лишь топнул ногой. С земли взлетел гравий, и в этот момент учитель Мо взмахнул рукой. Его духовная энергия окружила гравий, который тут же, словно острые стрелы, полетел в Мученя. Свист. Скорость Мученя внезапно увеличилась, и позади него появилось остаточное изображение. Он прошел сквозь залп из гравия. Бам! Учитель Мо двинулся в этот же момент. Он немедленно атаковал Мученя. Его духовная энергия окружила его тело, кулак, пальцы, локоть и ноги. Каждая часть его тела была смертоносным оружием, которое атаковало жизненно важные точки Мученя. Свист! Мучень использовал духовный теневой шаг на пределе, и словно тень, появился позади учителя Мо. Он избежал каждой атаки, в которой таилась огромная мощь. Все еще недостаточно быстро. Мучень чувствовал, что атаки учителя Мо немного достали его. Ветер, вызванный мощными атаками, опалил его кожу. Кроме того, очевидно, что учитель Мо тоже ускорился. Рано или поздно он будет побежден. Он должен стать быстрее. Мучень стиснул зубы. В этот момент он использовался всю свою духовную энергию на пределе сил. Духовная энергия в его меридианах загудела, испуская мощные колебания. Все еще недостаточно быстро. Его нападения не были достаточно сильны. Упорный рев отозвался эхом в сердце Мученя. Его взгляд, казалось, отрекся от этого мира. Он не сделал ни звука и лишь смотрел на атаку учителя Мо. «Я использую всю свою силу». Гул. Когда в сердце Мученя прозвучал рев, его море духовной энергии загудело. Он увидел, как духовная энергия начала собираться, образуя изображение небольшой башни над духовной шестерней. БЗЗЗЗ. В тот момент, когда появилась башня, все тело Мученя засветилось. Бам! Духовная энергия в теле Мученя резко возросла и хлынула, словно цунами. Все его конечности испытали неописуемое чувство восторга. Свист! В этот момент скорость Мученя внезапно увеличилась. Он создал многочисленные послеобразы, которые окружили учителя Мо. Из-за этого учитель Мо очень удивился, ибо Мучень смог избежать всех его атак. Почему его скорость так сильно увеличилась? Не мог ничего понять учитель Мо. Скорость Мученя стала выше. Как это возможно? Чэнь Фань и другие воскликнули. Они не могли определить, какой Мучень настоящий. Учитель Мо перестал атаковать. Он посмотрел на эти остаточные изображения и покрыл тело духовной энергией. На мгновение он нахмурился. Мучень, который вот-вот должен был быть поражен его атакой, внезапно ускорился и уклонился ото всех атак. «Теперь, моя очередь нападать!» Через небеса пронесся крик. Учитель Мо сузил глаза и внезапно обернулся. Он заметил, что Мучень вытянул два пальца, на кончиках которых сверкал золотой свет. Этот свет исходил из костей, из-за чего казалось, что пальцы Мученя сделаны из золота. Свист! Золотые пальцы, словно копья, прошли сквозь воздух. Со скоростью молнии, Мучень нанес удар прямо в грудь учителя Мо. Эта атака была идеальной. Она была точной и беспощадной, настолько быстро. Учитель Мо был удивлен. Великолепный золотой свет затмил его разум. Прежде чем он мог контратаковать, золотые пальцы уже ударили его в грудь. Бам! Плотная и несравненная духовная энергия немедленно вырвалась из тела учителя Мо. В это же время, земля под ним потрескалась, а огромный валун позади, разрушился. Палец мученя достиг тела учителя Мо. Однако, прежде чем он мог непосредственно ударить грудь учителя Мо, он столкнулся с несравненно плотной духовной энергией. Он отлетел на дюжину метров, прежде чем стабилизировать тело. Танцанер и другие были изумлены, когда засвидетельствовали произошедшее. Затем танцанер крикнула: «Учитель Мо, вы смухлевали». В тот момент, когда духовная энергия вырвалась из тела учителя Мо, она намного превзошла стадию духовного вращения. Слыша крик танцанер, учитель Мо смутился. Верно, он выпустил духовную энергию стадии духа. Однако он сделал это неосознанно. Скорее, его тело почувствовало опасность и действовало рефлекторно. Мучень встал с земли и посмотрел на грязное тело. Однако он не был зол. Вместо этого, он волнительно посмотрел на учителя Мо. Этот мальчик, учитель Мо мог лишь покачать головой, когда увидел взволнованное лицо мученя. Он немедленно засмеялся и показал большой палец мученю. Удивительный. Я победил. Мучень сел на землю и почувствовал усталость, но все же нашел силы, чтобы засмеяться. Твою мать, это же неправда. Да, Чэнь Фань, Хо Юнь и Мо Лин ошеломленно посмотрели на безумно смеющегося мученя. Этот сумасшедший парень вообще человек. Глава 81. Соревнование за места. В обширной области Северного Духовного Королевства каким-либо обычным событием было трудно вызвать интерес у людей. Однако было одно событие, которое было редким и величественным в Северном Духовном Королевстве. Это было соревнование за места Северной Духовной Академии. Во время этого соревнования они решили бы вопрос о местах в пяти великих академиях. Во взгляде всех людей в Северном Духовном Королевстве пять великих академий была в основном непостижимым и огромным существованием. Они не могли вообразить, какой они обладают мощью. Единственная вещь, которую они знали, это то, что их нельзя было даже рассмотреть, как муравьев в глазах пяти великих академий. Это то, почему множество сильнейших и влиятельных людей пытались сделать все, чтобы их дитя попало именно туда. Их будущие успехи далеко превзошли бы любого обычного человека, если бы им удалось войти в пять великих академий. Хотя Северное Духовное Королевство считали обширной областью, это было относительно отдаленным местом в пределах бесконечного мира Великой Тысячи. Если кто-то действительно хочет испытать блеск мира Великой Тысячи, то сначала должен пройти путь пяти великих академий. Таким образом, Северный Духовный Город становится самым великолепным и шумным местом каждый раз, когда начинается соревнование за места Северной Духовной Академии. Даже территориальные лорды девяти территорий лично посещали город. Все потому, что это для них было чрезвычайно важным событием. Пока их дети в состоянии выделиться и получить место на соревновании, их репутация возвысится по экспоненте. Кроме того, они наслаждались бы завистливыми пристальными взглядами других людей. Это удобное чувство не было чем-то, что могло быть достигнуто посредством ежедневного расширения их территории. Сегодня Северный Духовный Город был, несомненно, был взбаламучен. Огромный город был переполнен, собрав в себе огромное количество разнообразных звуков. Звуки взлетели через облака и могли быть услышаны в пределах радиуса 100 миль. Место проведения соревнования за места было установлено в Северном Духовном Парке Северо-Западной области Северного Духовного Города. Это было самым просторным местом в Северном Духовном Городе и могло разместить 100 тысяч человек. Однако просторное место проведения уже давно было переполнено людьми. Море людей заполнило место проведения до пределов. Даже высокие здания около площади были заполнены людьми. Все студенты Северной Духовной Академии были собраны на площади и были чрезвычайно взволнованы. Разве они не для этого поступили в Северную Духовную Академию, не для того ли, чтобы поучаствовать в таком соревновании? Хотя они не были достаточно хороши, чтобы прямо сейчас принимать участие в соревновании, они могли все еще воспользоваться возможностью понаблюдать за процессом. Кроме того, они были бы в состоянии оценить, насколько сильны участвующие студенты. Перед Северным Духовным Парком было также несколько довольно видных и специальных мест. В настоящее время все места были заполнены людьми. У каждого из них была внушительная внешность, а также плотная духовная энергия. Когда они поглядели вокруг, Их сила была показана. Это были 9 территориальных лордов Северного Духовного Королевства. Ха-ха, брат Му, ты пришел и правда рано. Говорят, что маленький брат Му Чень также участвует в соревновании на этот раз. Правильно, я не видел его уже давно, но я получил известие от Санер. Он очень удивителен. Перед местами прозвучали звуки смеха. Несколько человек посмотрели вокруг и заметили улыбающегося мужчину средних лет. Все немедленно признали его. Это был территориальный лорд территории Тан, Таншань. Му Фэн улыбнулся и, поклонившись, сказал: «Как этот шкет может быть силен? Ему просто нравится хвастаться перед девочками». У Му Фэна были довольно хорошие отношения с Таншанем. Хотя эти две территории не были союзниками, они часто сотрудничали друг с другом. «Моя девочка, Санер, только прорвалась к стадии духовного вращения несколько дней назад. Интересно, будет ли она в состоянии пройти на этот раз?» Тан Шань немного волновался. Хотя Тан Санер была довольно одаренной, участвующие в этом соревновании за места были выдающимися людьми среди всего молодого поколения. Было нелегко выиграть. «Ахо-хо, я слышал, что на этот раз есть место высшего класса. Северная духовная академия впервые получила его. Хотя Цанер не сможет получить его, но мы посмотрим, возможно, Му Чень сможет за него побороться». Тан Шань не сказал много об этом вопросе, и его тон изменился, когда он смеялся. Му Фэн улыбнулся, но как раз в то самое время, когда он собирался говорить, неподалеку прозвучала насмешка. «Территория Лю предварительно заказала это место высшего класса. Мы не позволим другим получить его». Му Фэн обернулся и поглядел на спокойного Лю Цинтяня. Он слабо посмеялся и сказал: «Не время для политики. Как ты смеешь говорить о предварительном заказе?» «Я оговорился. Ваша территория Му не должна и думать о получении места высшего класса», — сказал Лю Цинтянь, мимолетно поглядев на Му Фэна. «Не говори слишком много. Иначе, разве ты не опозоришься, когда тебе придется забрать свои слова назад?» Му Фэн улыбнулся и сказал: «Тогда давай посмотрим, кто из нас опозорится». Лю Цинтянь глумился. Его глаза заполнил холод. «Ты слишком много хочешь. Я хочу посмотреть, как Му Бай до смерти изобьет твоего сына». Другие территориальные лорды поблизости не участвовали в конфронтации между Му Фэном и Лю Цинтянем. Они знали, что клан Му и клан Лю были несовместимы друг с другом. Хотя некоторые из них подчинялись клану Лю, тем самым введя себя немного властно, клан Лю был сильнейшим во всем Северном Духовном Королевстве. Без потребности, никто не станет спорить с ними. Му Фэн перестал пристально смотреть на Лю Цинтяня. Сейчас бесполезно что-либо говорить. Хотя он знал, что Лю Му Бай был довольно удивителен, как его сын мог быть обычным человеком в пределах его поколения. Донг. После шумных звуков, продлившихся в течение получаса в Северном Духовном Парке, внезапно зазвучал звонок и отозвался эхом всюду по всему городу. Когда зазвучал звонок, бесчисленное количество пристальных взглядов было сосредоточено на Северном Духовном Парке. В этом месте медленно появлялись 4 человека. Человек впереди был руководителем Северной Духовной Академии Ся, позади него учитель Мо и учитель Си. Кроме того, среди них был довольно незнакомый старик. У него, казалось, было ленивое появление, и он не обращал малейшее внимания, когда он поглядел на эти 9 территориальных лордов. «Ахо-хо, я благодарю всех за то, что пришли сегодня. Мы довольно хорошо знаем друг друга, поэтому я не стану говорить лишних слов». Руководитель Ся поклонился 9 территориальных лордов и улыбнулся. Видя это, Му Фэн и другие поспешно поклонились в ответ. Хотя руководитель Ся вел себя сдержанно в пределах Северного Духовного Королевства, никакая сила не будет сметь недооценивать его. Ни упоминание несравненной идентичности нейтральной Северной Духовной Академии было не больше, чем 3 человека, которые могли превзойти его силу среди этих 9 территориальных лордов. «Конечно, я представлю рефери соревнования за места Северной Духовной Академии на этот раз. Он имеет последнее слово по всем правилам». Руководитель Ся поклонился старику. Он немедленно улыбнулся и сказал: «Все это, господин Хао из 5 великих академий. Он будет контролировать соревнования за места на этот раз». Из 5 великих академий. Му Фэн и другие были потрясены, когда они слышали это замечание. Они быстро встали и поклонились этому старику. Каждый человек, пришедший из 5 великих академий, был всесильным. Его нельзя недооценивать. Старик, известный как господин Хао, поклонился только Му Фэну. Он поступил довольно невежливо, Однако остальные 9 территориальных лордов ничего не могли с этим поделать. Только того, что он из 5 великих академий было достаточно, чтобы сокрушить их. «Давайте начнем». Господин Хао кивнул руководителю Ся и сказал. Слыша это, руководитель Ся также улыбнулся и поглядел на все места проведения. Под его плотной духовной энергией его голос прозвучал в ушах всех присутствующих. На этот раз, за места сразится как минимум 12 человек, 5 из восточного филиала и 7 из западного филиала. Будет 5 обычных мест и 1 место высшего класса. Эти 12 человек разделятся по 6 и будут сражаться друг с другом. Победитель будет в состоянии получить квалификации обычного места. Конечно, если кто-либо хотел бы получить место высшего класса, они могут бросить вызов снова. Заключительный победитель будет в состоянии получить это место высшего класса. Руководитель Ся пристально посмотрел на студентов восточного и западного филиалов и спросил, есть ли какие-либо проблемы? Нет, отлично. Все студенты, участвующие в соревновании, должны прийти на место проведения соревнования. Также, как голос руководителя Ся исчез, восточный и западный филиал зашумели. Под многочисленными завистливыми пристальными взглядами группа людей вышла и подошла к месту проведения турнира. «Брат Му, удачи! Иди и забери себе место высшего класса!» — крикнули Су Линг, Тань Циншань и другие. Му Чэнь улыбнулся им и махнул рукой. «Место высшего класса? Я боюсь, что у тебя нет на него прав!» В противоположной стороне Лю Му Бай наклонил голову и сказал, холодно посмотрев на Му Чэня, «Разве мы не узнаем того чуть позже?» Му Чэнь улыбнулся и ответил, «Ты думаешь, что достоин сразиться против брата Лю?» Около Лю Му Бая мальчик глумился и говорил, он был тем, у которого был конфликт с Му Чэнем, Чэнь Туном. Однако кажется, он прорвался к стадии духовного вращения, обучаясь у учителя Си. Это заставило его уверенность взлететь, и у него не было страха, который он первоначально имел, сталкиваясь с Му Чэнем. Му Чэнь только поглядел на Чэнь Туна и проигнорировал его. Человек, который только что продвинулся к стадии духовного вращения, не был кем-то достойным его внимания. И когда Чэнь Тун заметил, что Му Чэнь непосредственно проигнорировал его, он стиснул его зубы в ненависти. Он думал, что он должен наказать его, если он встретит его позже. Для этого соревнования за места мы будем следовать старым правилам. Мы определим противников через карточки. Руководитель Ся махнул рукой, и человек, держащий бамбуковые карточки, подошел. Му Чэнь и другие протянули руки, и каждый из них выбрал бамбуковую карточку. Когда они начали тянуть жребий, на них тут же были зафиксированы многочисленные пристальные взгляды. Жестокое соревнование за места вот-вот начнется. Глава 82. Полная победа. Му Чэнь посмотрел на бамбуковый жребий. Номер 1. Затем он поднял бамбуковую карточку. Другие, видя это, также подняли бамбуковую карточку. Как интересно, я только подумал об этом. Чэнь Тун улыбнулся лицемерно, когда он посмотрел на Му Чэня. Затем он высокомерно поднял бамбуковую карточку в пределах руки. Оно было тем же самым числом, как у Му Чэня. Очевидно, он был противником Му Чэня. Му Чэнь посмотрел на Чэнь Туна, который высокомерно улыбался и беспомощно покачал головой. Этот идиот Чэнь Фань и другие усмехнулись. Они беспомощно улыбнулись Му Чэню. Два из них не были даже противниками для Му Чэня прямо сейчас. Кроме того, Чэнь Тун был, вероятно, еще более слабым, чем они. Они и правда не знали, насколько он глуп. Как он в такой момент все еще мог улыбаться? Это, помимо них, побледнело лицо Мо Лина, и он горько улыбнулся. Он поднял бамбуковую карточку в пределах руки и сказал, «Моим противником является Лю Му Бай». Ах, Чэнь Фань, Тан Цанер и другие сочувственно посмотрели на Мо Лина. Среди 12 участников соревнования за места Му Чэнь и Лю Му Бай были самыми сильными. Так как Мо Лин должен был немедленно бороться против Лю Му Бая, он был действительно довольно неудачен. Не бойся, это соревнование связано с местами. Однако, если ты проиграешь, это не значит, что тебе не повезло. Му Чэнь похлопал по плечам Мо Лина, все же он посмотрел на господина Хао, который был из 5 великих академий. Он сказал, твоя текущая сила уже достигла требований 5 великих академий. Поэтому, даже если ты проиграешь, то, возможно, ты сможешь получить второй шанс, чтобы показать, насколько ты отличаешься от остальных. И правда, Мо Лин на мгновение поколебался. Му Чэнь кивнул головой и сказал, конечно, но касательно того, как ты произведешь на него впечатление, все зависит лишь от тебя самого. Благодарно кивнул Мо Лин. Для него это место было очень важно. Если бы он потерпел неудачу на этот раз, то ему больше не разрешали бы войти в 5 великих академий. Это был его последний шанс. Донг. В Северном духовном парке снова зазвонил колокол. Чэнь Фань, Тан Цанер и другие посмотрели на бамбуковые таблички, которые они вытянули. Прямо сейчас первый бой пройдет у Мученя против Чэнь Туна. В этот момент за всем происходящим наблюдало множество людей. Охо-хо, я и не думал, что Мучень будет сражаться первым. Тан Шань посмотрел на эти двух человек на сцене. Му Фэн также улыбнулся и кивнул головой. Естественно, он мог сказать, что Мучень достиг начальной фазы стадии духовного вращения. Хотя его противник был на том же уровне, Мучень должен все еще быть в состоянии победить такого противника. Кроме того, если бы Мучень выиграл это соревнование, то по крайней мере попал бы в 5 великих академий. Таким образом, он, Мучень, на главной платформе, господин Хао, который, казалось, был ленив, внезапно выпрямился. Он странно посмотрел на красивого мальчика. Руководитель Ся улыбнулся и кивнул головой. Он похож на кроткого и мирного мальчика, и я никогда не думал, что он на самом деле сделает все те вещи. По его внешности и правда не стоит судить. Господин Хао, интересуясь, посмотрел на Мученя. Я надеюсь, что этот маленький парень не разочарует меня. Иначе, я бы не пришел сюда. Руководителю Ся было довольно любопытно, когда он услышал эти слова. Однако он не спрашивал об этом. Он мог только догадываться, какую шокирующую вещь Мучень сделал в духовном пути, из-за чего 5 великих академий заинтересовались им. Как я и говорил, людям иногда не везет. Это и правда неблагоразумно. Улыбнулся Чэнь Тун, когда посмотрел на Мученя. Он лишь недавно думал о том, как на закате этого парня. Кто бы мог подумать, что такая возможность появится так скоро. Мучень беспомощно посмотрел на высокомерного Чэнь Туна. Он не мог не покачать головой. Этот парень довольно глуп. Ты можешь замолчать? Мучень вздохнул и сказал. Видя отношение Мученя, Чэнь Тун заскрежетал зубами. Этот парень терпеть не мог унизительного отношения к себе. Мучень, на этот раз я не позволю тебе вести себя так высокомерно, крикнул Чэнь Тун. Плотная духовная энергия окутала его тело. Степень этой мощи заставила студентов Северной Духовной Академии тайно прикусить язык. Как ожидалось, этот человек продвинулся к стадии духовного вращения. Свист. Его пальцы ног коснулись земли, и его тело стрельнуло вперед, словно молния. Духовная энергия окутала обе его ладони, из-за чего они начали светиться. Пламенная ладонь горя. Чэнь Тун появился непосредственно перед Мученем. Пламенная энергия собралась в центре его ладони. Она походила на массу чрезвычайно горячего огня. Затем она понеслась прямиком к груди Мученя. Мучень поглядел на него небрежно и поднял руку. «Выкуси!» Прозвучал пронзительный крик. Атака Чэнь Туна внезапно зависла в воздухе. Он был ошеломлен, когда он посмотрел беспомощно улыбающегося парня перед собой. Он немедленно почувствовал, что его лицо начало пылать от боли. Его внезапно ударили. Это. Удивленные голоса также вспыхнули снаружи сцены. Много людей даже не видели то, что точно произошло. Они могли только увидеть, что отпечаток руки появился на лице Чэнь Туна, и услышать свежий звук удара. Что за быстрая скорость? Только люди с экстраординарным зрением могли что-то увидеть. Они неопределенно увидели атаку, которая была настолько быстра, словно молния. «Я убью тебя». Хотя он не понял то, что произошло, из-за боли, глаза Чэнь Туна покраснели. Он жестоко посмотрел на Мученя, и духовная энергия в пределах его тела была полностью выпущена. Многочисленные духовные атаки с элементом огня понеслись прямиком к Мученю. Однако Мучень лишь медленно отходил перед лицом жестокой атаки. Он был словно на прогулке. Хотя атаки Чжэнь Туна были жестоки, они не могли задеть даже одежды Мученя. Место на сцене выглядело довольно забавным. Один из них безумно нападал, в то время как другой расслабленно ходил вокруг. Все выглядело так, словно Мучень был лодкой во время шторма. В данный момент даже обычные люди видели различия между двумя из них. Кажется, эти два парня на двух совершенно разных уровнях. Что за таинственная способность движения? Этот Мучень непрост. Несколько влиятельных людей удивленно кивнули. Он на самом деле мог оставаться спокойным, столкнувшись с атаками воина на стадии духовного вращения. Такого мало кто сможет повторить. Лю Мубай холодно наблюдал за происходящим. Он был вполне удивлен скоростью Мученя. Однако он немедленно усмехнулся. Ему было просто интересно, иначе, разве ему не было бы скучно? Ты только и знаешь, как прятаться. Увидев, что атаки не работают, Чэнь Тун немедленно рассердился. Он больше не мог сдерживаться, ибо каждая его атака не достигла цели. Му Чэнь наконец прекратил двигаться. Он безмятежно, своими черными глазами, посмотрел на Чэнь Туна. Огненный духовный кулак. Увидев, что Му Чэнь прекратил двигаться, глаза Чэнь Туна были заполнены восхищением. Он немедленно предпринял шаги вперед, и его духовная энергия вышла из его тела. Слои пламени окутали его кулак, и он ударил Му Чэня. Раз появилась возможность, то ему нужно использовать всю силу, чтобы победить противника. Эта мысль вспыхнула в голове Чэнь Туна. Затем он заметил, как Му Чэнь тоже сжал кулаки. Затем его рука выстрелила вперед, словно копье. Бам! Обернутый темно-черной духовной энергией, кулак Му Чэня столкнулся со всеобщим нападением Чэнь Туна без малейших признаков уклонения. Низкий звук внезапно прозвучал через небо. От этих двух атак создалась мощная отдача. Тело Му Чэня осталось неподвижным, но лицо Чэнь Туна покраснело. В следующий момент его тело задрожало и под пристальными взглядами отлетел назад. Отлетев на дюжину метров, он наконец приземлился на землю. Как это возможно? Чэнь Тун поднял голову. Его лицо было заполнено недоверчивым выражением. И Му Чэнь и он были в начальной фазе стадии духовного вращения. Почему он даже не смог заблокировать атаку Му Чэня? Я не верю в это. Глаза Чэнь Туна покраснели. С низким криком он отчаянно напал снова. Свист. Как раз в то самое время, когда он собирался атаковать, подобная призраку черная фигура появилась перед ним. Прежде чем он мог даже среагировать, его горло сжала холодная рука. От холода на шее, Чэнь Тун испугался и задрожал. Он посмотрел на лицо парня. Первоначально кроткое лицо стало холодным и бессердечным. Те равнодушные глаза заставили его сердце ёкнуть, как будто он стоял напротив сильного гепарда. «Я сдаюсь». Чэнь Тун дрожа сглотнул слюну. Он наконец понял различие между двумя из них. Хотя он продвинулся в стадию духовного вращения, он не был противником Му Чэню. Му Чэнь поглядел на него. Он, казалось, не заботился о нем и медленно разжал ладонь. Брат Му удивителен. Поскольку Му Чэнь опустил руку, все зрители тут же зашумели. Студенты восточного филиала, особенно Су Линг, Тань Циншань и другие не могли не взволнованно выкрикнуть. Они не смогли ясно увидеть сражение, все же они могли сказать, что высокомерный Чэнь Тун был полностью поражен Му Чэнем. Слыша их приветствие, Му Чэнь улыбнулся. Затем он внезапно почувствовал что-то и перевернул его голову. Его угол обзора приземлился на Лю Му Бая. В данный момент Лю Му Бай скрестил руки и посматривал на Му Чэня, как будто был чем-то заинтересован. Он смотрел словно волк, нашедший свою добычу. Лю Му Бай заметил, что Му Чэнь смотрит на него и улыбнулся. Затем он отвратительно улыбнулся. Глаза Му Чэня сузились. Он мог сказать то, что Лю Му Бай хотел сказать ему. «Ты закончишь так же жалко, как и он». Му Чэнь улыбнулся и его взгляд стал холодным. «С нетерпением буду ждать». Глава 83. Сражение за места. Первый матч соревнования закончился сокрушительной победой Му Чэня над Чэнь Туном. Эта борьба удивила многих. Хотя сражение не продлилось долго, эти люди прониклись им и могли уверенно сказать, насколько силен парень по имени Му Чэнь. Они были оба в начальной фазе стадии духовного вращения, все же сила, которую они показали на сцене, была на абсолютно разном уровне. Этот Му Чэнь сын территориального лорда Му Фэна, правильно, он действительно довольно способен. Говорят, он был единственным, кто получил квалификации войти в духовный путь, в пределах Северного Духовного Королевства. Однако что-то произошло, и его оттуда изгнали. Судя по его внешности, мальчик довольно экстраординарен. С такими способностями он не должен был плохо выступить в духовном пути, правильно, кто знает, почему он был выгнан. Но с его способностями, ему будет нетрудно поступить в 5 великих академий. За пределами Северного Духовного Парка распространялось множество шепотов. Очевидно, все они говорили о парне, который некогда вызвал шумиху в Северном Духовном Королевстве. Му Чэнь не заботился о различных этих пристальных взглядах и возвратился к местам восточного филиала. В то же время Лю Му Бай встал из места западного филиала со спокойным выражением на лице и пошел на арену. Многочисленные пристальные взгляды из восточного филиала были направлены на Му Лина, который побледнел. Му Чэнь мягко похлопал ему по плечу. Только тогда Му Лин разжал зубы. Лю Му Бай спокойно поглядел на Му Чэня прежде, чем пристально посмотреть на Му Лина, который шел на арену. Он опустил голову и опустил рукава, затем он сказал: «Признай поражение». Му Лин был подавлен давлением, пришедшим из Лю Му Бая, но немедленно он стиснул зубы и сказал: «Проинструктируй меня». Глаза Люмубая были спокойны и равнодушны, когда он покачал головой и сказал: «Ты не оценил моей доброты». Стоя перед Люмубаем, лицо Моллина изменялось то от синего цвета к красному, то наоборот. Его противник был определенно силен. У Моллина не было шансов победить. Единственная вещь, которую он мог сделать, просто быть не слишком жалким. Моллин глубоко вздохнул и плотно сжал кулаки. Духовная энергия вырвалась из его тела, и он почувствовал, что его тело переполнено энергией. Впоследствии, Моллин наконец стал чуточку увереннее и вышел вперед. Он начал нападение и направился прямо к Люмубаю. Сила Моллина, как на самом деле полагали, была довольно достойна. Даже среди класса небес Северной Духовной Академии, он оценивался одним из сильнейших. Однако он знал, что Люмубай, стоящий перед ним, всегда держал титул сильнейшего студента Северной Духовной Академии все эти годы, и никто не смог свергнуть его. Против такого противника не было малейшего шанса на победу. Люмубай спокойно посмотрел на Моллина. Его тело немного наклонилось, и из-под его ног раздался взрыв. Когда он побежал, его фигура немедленно превратилась в красный свет. Его скорость была чрезвычайно быстра. Даже Моллин мог увидеть лишь то, как вспыхнул красный свет. Затем он был испуган, когда увидел, что Люмубай появился перед ним. На грудь Моллина приземлилась тонкая ладонь. У него даже не было времени защититься, поскольку вулканическая духовная энергия уже прорвалась. Бам! Раздался приглушенный звук. Моллин, недавно бегущий вперед, отлетел обратно. Упав на землю, он начал плеваться кровью. А-а-а! Все зрители ахнули. У Моллина, который достиг начальной фазы стадии духовного вращения, даже не было шанса напасть на Люмубая. Что за ужасающая сила! Сулинк и другие сглотнули. Титул самого сильного студента Северной Духовной Академии был не шуткой. Мучень также посмотрел на арену. Когда Люмубай напал, его глаза немного сосредоточились. Скорость Люмубая была не хуже, чем его собственная. Он был действительно довольно влиятелен. Они на разных уровнях. Около него вздохнули Чэнь Фань и другие. Все было точно так же, как ранее, когда Мучень боролся против Чэнь Туна. Силы Моллина и Люмубая были на абсолютно разном уровне. На сцене Люмубай безразлично посмотрел на Моллина. Намек презрения появился в его глазах, и он отвернулся, чтобы уйти. Он был недоволен сражением, где полностью угнетал противника. «Жди». Позади раздался хриплый голос. Люмубай нахмурился и обернулся. Он увидел, что Моллин вытер кровь со рта и встал. Стиснув зубы, он сказал: «Я еще не проиграл». Глаза Люмубая медленно потемнели. Под темными глазами Люмубая Моллин распространил свою духовную энергию в пределах его тела и побежал к Люмубаю. Бам! Приглушенный звук прозвучал снова. Люмубай двинулся как молния и появился справа от Моллина. Своим ударом, словно копье, он ударил по талии Моллина. ТСЧ. Моллин снова отлетел назад. Снова пролилась свежая кровь, он был довольно беспомощен. Однако, как раз в то самое время, когда все вздохнули в сожалении, они были удивлены увидеть, что Моллин стиснул зубы и, дрожа всем телом, встал. «Ахо-хо, отлично, ты довольно упрям». Видя упрямого Моллина, Люмубай разгневанно рассмеялся. На этот раз он не дал Моллину возможность начать нападение. Оттолкнувшись ногами от земли, он побежал вперед. Бам! Тело Моллина было атаковано ладонью Люмубая. Бам! Прежде чем Моллин мог даже встать, фигура Люмубая появилась снова. Его глаза потемнели, и он пнул Моллина в талию и, отбросив его на дюжину метров, словно он был мусором. Бесчисленные люди смотрели, в то время как Люмубай продолжал нападать на беспомощного Моллина. Но несмотря на это, этот мальчик продолжал сжимать зубы и вставать. Хотя его лицо побледнело, он все еще отказался сдаваться. Что за стойкий мальчик? Тайно вздохнули несколько человек. Хотя сила Моллина была несравнима против Люмубая, храбрость для борьбы против него, когда он знал, что был на абсолютно другом уровне, была довольно удивительна. В стороне восточного филиала все студенты наблюдали за Моллином, который отказался допускать поражение. Все они затихли. Несколько студентов даже опустили головы и больше не могли смотреть. Это было слишком жестоко. Ублюдок. Чэнь Фань стиснул зубы. Все было бы хорошо, если бы Люмубай просто скинул Моллина с арены. Однако этот способ оскорбить других выходит за рамки. Танцанер тоже стиснула зубы. Перестав смотреть на арену, она прошептала: «Может, просто позволим ему сдаться? Если он сдастся, то потеряет шанс получить место», — мягко сказал Мучень. Он посмотрел на главную платформу. В этом месте, наблюдая за сражением, нахмурился господин Хао. По его лицу невозможно сказать, рассержен он или рад, но танцанер все еще хотела сказать больше. Это метод, который он выбрал. Возможно, его сила не соответствует Люму Баю, но его храбрость поможет ему получить достоинство и гордость. Как говорится, у него есть кишки. Если у мужчины кишка тонка, то сколько бы у него не было духовной энергии, он все равно останется слабаком. На него всегда будут смотреть сверху вниз. Спокойным голосом сказал Мучень. У танцанер не нашлось слов. Хотя она не поняла, почему мужчина должен сражаться, даже зная, что может умереть, она понимала, что такие парни действительно нравятся девушкам. Это одностороннее сражение длилось в течение почти 10 минут. В тот момент Молин был полностью покрыт кровью. Его сознание было также довольно расплывчатым. Однако он использовал свою силу воли и вынес все это. Лицо Люму Бая уже стало абсолютно темным. Этот вид сражения не дал ему преимуществ. Время от времени он, конечно же, слышал шепот зрителей. Люму Бай посмотрел на Молина, и в его глазах появилось убийственное намерение. «Раз уж ты настолько неразумен, я убью тебя». Но как раз в то самое время, когда Люму Бай собирался нанести смертельный удар, господин Хао мягко махнул рукой на главной платформе. Руководитель Сиа немедленно выкрикнул: «Сражение закончено, победил Люму Бай». Слыша это, Люму Бай отчаянно посмотрел на Молина, находящегося в полусознательном состоянии. Теперь он мог лишь разгневанно уйти с арены. Когда он ушел с арены, он холодно поглядел на Мученя. Очевидно, он думал, что именно Мучень придумал всю эту ситуацию. Увидев, что бой закончен, несколько студентов из восточного филиала вынесли Молина с арены. «Теперь моя очередь». Чень Фань, сердито стиснув зубы, взошел на арену. Его противник был довольно известным студентом из западного филиала. Они были оба в начальной фазе стадии духовного вращения. Однако этот студент испытал недостаток в боевом опыте по сравнению с Чень Фанем, который присоединился к команде авантюристов. В начале сражения этого и не заметить. Однако, во время сражения, это станет довольно заметно. В конце Чень Фань наконец обнаружил недостаток и воспользовался случаем для нанесения поражения его противнику за одну атаку. Следующим за Чень Фанем был Хо Юнь. Он, также, получил победу, как и ожидалось. И финальный матч был борьбой танцанер. Увидев противника, у нее тут же сверкнули глаза. Все из-за того, что ее противником была Хун Лин западного филиала. Два цветка Северной духовной академии на самом деле столкнулись бы друг с другом. Очевидно, что две прекрасные леди, сражающиеся на арене, привлекут множество взглядов. Это внимание превзошло даже противников Мученя и Люму Бая. Как и ожидалось, красота привлекает внимание. Это сражение не было ни жестоким, ни кровавым. Однако все еще смотрели пристально. Кроткие методы девочек походили на суетящихся бабочек. Даже эти нападения, которые могут забрать жизнь, в их руках выглядели довольно изящно. Силы танцанера и Хун Лин были на равных. Хотя у них были их собственные средства нападения, они не определили победителя. В конце господин Хао высказался, из-за чего бой окончился ничьей. Поскольку бой закончился ничьей, все были потрясены. Было не так много мест. Как они будут делить его, если бой закончился ничьей? Но так как это было сказано господином Хао, они могли только оставить этот вопрос в глубине души. Под конец сражения, атмосфера в Северном духовном парке стала напряженной. Даже сильные воины были довольно заинтересованы, потому что далее последует сражение за место высшего класса. После всех этих сражений они могли сказать, что среди группы было только два студента, которые могли побороться за место высшего класса. Мучень и Люму Бай. И по совпадению, эти два человека были молодым лордом клана Му и молодым лордом клана Лю. Отношения между этими двумя кланами были довольно ужасны. Если посмотреть иначе, это сражение за место высшего класса было сражением между двумя кланами. Однако, кто же действительно получит это место? Глава 84. Жестокая борьба между тигром и драконом. В огромном Северном духовном парке постепенно накалялась атмосфера. Многочисленные пристальные взгляды посмотрели нетерпеливо на арену, ожидая истинной жестокой борьбы между тигром и драконом. Под взглядами аудитории Люму Бай первым ступил на арену. Своим холодным взглядом он посмотрел на Мученя из восточного филиала. Угол его рта дергался, поскольку он не мог дождаться начала поединка. Он хотел увидеть лица людей, которые верили в Мученя, когда Мучень был побежден. Мучень также посмотрел на холодную улыбку Лю Мубая и спокойно ступил на арену. Он стоял вместе около Лю Мубая. «Брат Му, удачи!» Покраснев, кричали Су Линкой другие. Хотя они знали, как влиятелен Лю Мубай, они были уверены в Мучене. Этот день наконец пришел. Лю Мубай мягко размял шею и посмотрел на Мученя. На его лице появилась улыбка. Однако, под этой улыбкой скрывался намек неприветливости. Выглядит так, будто он ждал этого момента уже достаточно долго. «Ты не боишься, что проиграешь?» Посмеявшись, сказал Мучень. «Я сотру тебя в порошок». Лю Мубай пожал плечами и сказал с улыбкой. «Если появится шанс, то я сделаю то же самое». Мучень кивнул и серьезно ответил. Лю Мубай улыбнулся, когда он посмотрел на Мученя. Последний также серьезно посмотрел на него. Атмосфера может казаться довольно кроткой, но их холодные взгляды впечатлили всех зрителей. Выглядит так, будто Мучень является единственным, кто может конкурировать с Лю Мубаем за место высшего класса. Территориальный лорд клана Тан посмотрел на эти двух человек, меряющихся силами. Он не мог удержаться, чтобы кое-что сказать. Эти два человека, как уже полагали, были самыми выдающимися людьми среди молодого поколения в пределах Северного Духовного Королевства. Насколько я знаю, Лю Мубай, вероятно, в средней фазе стадии духовного вращения. Кроме того, с теми сильными духовными искусствами клана Лю, которые он изучил, его боевая сила довольно экстраординарна. Мучень только в начальной фазе стадии духовного вращения, таким образом, он находится в невыгодном положении. Тан Шань посмотрел на Му Фэна. В конце концов, у них были довольно хорошие отношения друг с другом. В данный момент он естественно болел за Мученя. Слыша эти слова, Му Фэн сказал со слабой улыбкой. Парень из клана Лю довольно способен. Однако Мучень не слабак, которого может победить любой желающий. Хотя Му Фэн признал способность Лю Мубая, он также был уверен в том, что его сын не слабее. «Ха-ха, судя по всему, я увижу достойный поединок», — хихикая сказал Тан Шань. С другой стороны мест, Лю Цинтянь, казалось, услышал слова Му Фэна. Он немедленно насмешливо улыбнулся и ждал начала шоу. «Что за глупая мечта?» В главной платформе господин Хао из пяти великих академий посмотрел на двух человек в арене. Он наконец выпрямил тело и больше не ленился. Его пара грязных глаз наконец показала крошечную часть интереса. Итак, сейчас наконец-то начнется главное событие.